Ночью как-то вольнее дышать мне, как-то просторней. Даже в столице не тесно. Окна растворишь, тихо и чутко плывет прохладительный воздух. А небо, а месяц? О, этот месяц волшебник! Как будто бы кровли покрыты зеркальным стеклом. Шпили и кресты, бриллианты. А там за луной небосклон, чем дальше, светлее и прозрачней. Смотришь и дышишь, и слышишь дыхание свое, и бой отдаленных часов, да крик часового, да изредка стук колеса, иль пение вестника утра. Вместе с зарею и сон налетает на вежды, светил, как призрак. Голову клонит, а жаль от окна оторваться. 1842 год.